Новелла седьмая. Симона любит Пасквина, оба в саду. Пасквина потер зубы шалфеем и умирает. Симона схвачена, желает показать судье, как погиб Пасквина, трет зубы листом того же шалфея и также умирает. Памфило отбыл свою новеллу, когда король, не обнаружив никакой жалости к Андреоли, взглянув на Емилию, дал ей понять, что ему будет приятно, если она, последуя за другими сказавшими, и сама расскажет. Она немало немедля начала. «Дорогие подруги, новелла, рассказанная Памфило, побуждает меня сообщить вам другую, похожую на нее ничем иным, как тем, что как Андреола потеряла своего милого в саду, так и та, о которой мне придется рассказать, и что, взятая подобно Андреоле, она не крепостью и не доблестью, а внезапной смертью освободилась от суда». Уже замечено было однажды между ними, что хотя Амур охотно обитает в домах людей благородных, тем не менее не гнушается властвовать и в жилищах бедняков. Напротив, именно там проявляет порой свои силы так, что заставляет и более богатых людей бояться себя, как могучего властелина. Это, если не всецело, то отчасти выяснится из моей новеллы. С нею я желаю снова вступить в наш город, из которого, рассказывая разные и о разных вещах, вращаясь в разных частях света, мы сегодня настолько удалились. Не так давно тому назад жила во Флоренции очень красивая и по ее положению очень милая девушка, дочь бедного отца по имени Симона. Хотя ей приходилось собственными руками зарабатывать хлеб на пропитание, и она кормилась, придя шерсть, она не так бедна была духом, чтобы не отважиться отверсть свое сердце Амуру, давно обнаружившему желание вступить в него делами и приятными речами одного юноши, не более высокого полета, чем она сама, ходившего раздавать от своего хозяина ткача шерсть на пряжу. Итак, восприяв любовь в прекрасном образе любившего ее юноши по имени Пасквина, сгорая желанием, но не решаясь пойти далее, она, придя за каждым пасмом шерсти, которую мотала на веретено, испускала вздохи горячее огня, вспоминая о том, кто дал ей его намотать. Тот, с другой стороны, обнаружил большое рвение, чтобы хорошенько пряли шерсть его хозяина, и как будто пряжа Симоны и никакая иная пойдет на тканье, обращался к ней чаще, чем к другим. Вследствие этого, когда один просил, а другой эти просьбы нравились, вышло так, что тот набрался храбрости более обыкновенного, она, далее обычного, отогнала страх и стыд, и оба соединились для взаимных наслаждений. И они так понравились той и другой стороне, что не то, чтобы один выжидал для этого приглашения другого, а каждый шел другому навстречу, приглашая свидеться. Когда таким образом их утехи продолжались со дня на день и, продолжаясь, еще более их воспламеняли, случилось Пасквина сказать Симоне, что ему было бы желательно, если бы она нашла способ пойти в один сад, куда он хотел повести ее, дабы им можно было побыть там вместе с большим удовольствием и меньшим опасением. Симона ответила, что согласна, и однажды в воскресенье после обеда, уверив отца, что хочет пойти за отпуском в Сан-Гало, отправилась своей подругой по имени Ладжина в сад, указанный ей Пасквина. Здесь она нашла его с товарищем по имени Пучино, а по прозванию Страмбо. Когда завелась и тут страстишка между Страмбой и Ладжиной, сами они удалились для своих наслаждений в одну часть сада, а Страмбу и Ладжину оставили в другой. В той части сада, куда пришли Пасквина и Симона, находился большой прекрасный куст шалфея. Усевшись возле него и долгое время насладившись взаимно и много поболтав о закуске, которую они, отдохнув, намеревались устроить в этом саду, Пасквина повернулся к большому кусту шалфея, сорвал с него лист и начал тереть им зубы и десны, говоря, что шалфей отлично очищает от всего, что остается на них после еды. Потерев их таким образом, некоторое время он снова вернулся к разговору о закуске, о которой перед тем говорил. Недолго он продолжал беседу, как стал совершенно меняться в лице, а за переменой не прошло много времени, как он потерял зрение и дар слова, и скоро скончался. Увидев это, Симона принялась плакать и кричать, и звать Страмбу и Ладжину. Они тотчас же прибежали, и когда Страмбо увидел, что Пасквина не только умер, но и весь опух и покрыт по лицу и телу темными пятнами, тотчас же закричал: «Ах ты негодная! Это ты отравила его!» И он поднял такой шум, что его услышали многие, жившие по соседству с садом. Они прибежали на шум, и, найдя Пасквина мертвым и опухшим, слыша, что Страмбо жалуется, обвиняя Симону, будто она злостно отравила Пасквина, а она, почти вне себя, с горя от внезапного случая, лишившего ее любовника, не знает, как защититься, сочли все, что дело было именно так, как говорил Страмбо. Потому ее, еще продолжавшую сильно плакать, схватили и повели во дворец Подесты. Здесь Страмбо вместе с Атичьято и Маладживоли, явившимися между тем товарищами Пасквина, стали торопить судом, и судья, не мешкая, принялся расспрашивать ее о деле. Не будучи в состоянии убедиться, что в этом случае она действовала злостно и виновата, он пожелал в ее присутствии увидеть мертвое тело и место, и обстановку, о которых она рассказывала, ибо из ее слов он не уяснил себе этого достаточно. Поэтому он втихомолку велел отвезти ее туда, где еще лежало тело Пасквина, распухшее, как бочка. Затем, отправившись и сам, подивившись на покойника, спросил ее, как было дело. Подойдя к кусту шалфея и рассказав все предыдущее, чтобы дать ему вполне понять приключившийся с ней случай, она сделала так, как сделал Пасквина, потерев зубы листом этого шалфея. Пока надо всем этим в присутствии судьи издевались Страмбо и Атичьято и прочие друзья и товарищи Пасквина, как над глупостями и выдумками, тем настойчивее обвиняя ее в злодеянии и требуя не более не менее, как чтобы костер был карою такому преступлению, бедняжка, потрясенная горем об утрате любовника и страхом наказания, которого требовал Страмбо, потерев себе зубы шалфеем, упала при тех же обстоятельствах, как упал и Пасквина, не без великого изумления всех присутствовавших. О, блаженные души, которым довелось в один и тот же день дожить до конца горячей любви и смертного века! Тем более блаженны, если вы вместе отправились в одно и то же пребывание! Блаженнейшие, если в той жизни любят, и вы любите друг друга, как любили здесь. Но всего счастливее, по мнению нас, переживших ее, душа Симоны, что судьба не попустила ее невинности подвергнуться свидетельству Страмбы, Атичьято и Маладживоли, каких-нибудь чесальщиков или более подлых людей, а нашла ей более почетный путь избегнуть их оскорблений тем же родом смерти, как и ее милый, последовав за душой столь любимого ею Пасквина. Судья, подобно всем другим тут бывшим, удивленный этим происшествием, не зная, что сказать, на долгое время задумался. Но потом, придя к более ясному сознанию, сказал: «Должно быть, этот шалфей ядовитый, чего вообще не бывает с шалфеем. А для того, чтобы он таким же образом не повредил иным, пусть его срубят по корни и бросят в огонь». Когда тот, что сторожил сад, сделал это в присутствии судьи, лишь только свалил кус на землю, как объявилась причина смерти двух несчастных любовников. Была под этим кустом шалфея жаба удивительной величины, от ядовитого дыхания которой, полагали, и этот шалфей стал ядовитым. Так как никто не осмелился приблизиться к этой жабе, то, высоко обложив ее хворостом, сожгли ее вместе с шалфеем. Так и покончил судья дело о смерти бедняги Пасквина, а его с Симоной, как были опухших, Страмба и Отечьята, и Гуччо, и Мбрата, и Молодживоли, похоронили в церкви святого Павла, которой она, кстати, была прихожанка.